«Сейран, остаешься со мной», — сказала ей мама. «Тебе пока хватит на сегодня, но я еще могу сражаться», — сказала девушка. «Твоя энергия еще не восстановилась после родов, раз доспех смогли разъесть траблы, так что лежи здесь», — сказала Сейюна, добавив в голос командных ноток, заставив девушку подчиниться. Сестра же шинковала монстров двумя клинками так, что их синяя слизь чуть ли не полностью покрывала ее тело, никак не затрагивая хрупкие на вид доспехи. Останки монстров стекали по ней, не причиняя вреда. Ее энергия циркулировала прямо по поверхности доспехов, так что очередной монстр, посмевший ее цапнуть, лишь взорвался, разбрызгав слизь по прозрачной дороге. Часть раненых воинов отступали к нам с матерью, где я мог подлатать их. В данный момент я выступал в качестве поддержки, позволяя остальным получить необходимый опыт сражений. Многие из текущего отряда еще не имели достаточного опыта сражения с мощными противниками, так что отрабатывали навыки на траблах и их решений. Хе-хе-хе. Мелкие траблы не сказать, чтобы очень страшны для опытного воителя, однако при большом количестве могут доставить немало хлопот. Отец же тем временем добрался до трех пожирателей и сразу же вступил в бой. В отличие от многих других, у Тансия был целый арсенал самых разных орудий для уничтожения всевозможных тварей. Первой в бой вступила пила. Отец кинул в сторону первой твари диск, который отсек от монстра солидный кусок, заставив пространство вокруг него искриться разлившейся энергией. Соседние пожиратели сразу же отвлеклись на это, чтобы доесть своего товарища, но в этот миг Тансей уже использовал раскладные копья с разъедающим эликсиром. Стоило копьям углубиться в тела твари, как они рассыпались на множество осколков, высвобождая эликсир, смешавшийся с внутренней энергией твари. Реакция не заставила себя долго ждать, и внутри твари расцвели багровые цветы взрывов. Вот только первый монстр в это же время атаковал отца щупальцами, чтобы забрать его энергию. Но не с тем противником решил сразиться пожиратель. В руках отца появился клинок, которым он моментально отсек щупальца и затем сразу же выстрелил в тварь из чего-то, напоминающего увесистый арбалет. Это устройство также, как и копья, содержало в себе какой-то эликсир, но на этот раз в ранах твари, оставленных болтами, начала образовываться оранжевая пена. Тварь заверещала, заметавшись по сторонам, тем самым позволив отцу применить еще более мощный удар. Тансей использовал заклинание. Синие нити обвились вокруг монстра и резко сжались. Резкий энергетический всплеск, последовавший вслед за этим, на миг ослепил всех. Этим моментом воспользовались еще несколько пожирателей, скрывающихся в складках пространства. Они стали неожиданностью для меня, однако отец без какого-либо удивления вступил с ними в бой. Отразив клинком атаку одной твари и выстрелив в другую из арбалета, он быстро сменил оружие на два диска и завертелся с ними, рассекая монстров на кусочки, после чего выхватил кристалл, впитавший в себя энергию и не допустивший очередного взрыва. На этом поединок с монстрами был завершен. «У нас крутой лидер», — слышал я среди собравшегося отряда, пока отец возвращался к нам. «Его никто не победит, это точно». В этот момент я ощутил что-то странное. Все внутри вдруг сжалось, а в мыслях вдруг что-то завопило о смертельной опасности. Со спины на Тансея напала какая-то жуткая тварь, попытавшаяся откусить верхнюю часть туловища, а я никак не мог помочь, ведь на нас напало еще три таких твари. И хуже всего было то, что они сразу же атаковали маму. Глава 6. Вестники разрыва. Способности клана Сей. Сражение. Эти твари будто состояли из самого пространства Междумирья, разве что были темными, однако в их телах также сверкали многочисленные звезды. Они немного походили на людей, но имели длинные руки без пальцев, короткие ноги и пасть, в которой тьма клубилась особенно сильно. Монстров просто переполняла сила, а сам их вид заставил испугаться большую часть отряда. Пока одна тварь напала на отца, две оставшиеся устремились к нам с мамой. Их скорость оказалась поистине невероятной, так что я попросту пропустил первый удар. Резкий взмах длинной лапы разрубил Сейран надвое, заставив девушку закричать от нестерпимой боли, однако удара по матери я не допустил. На кончике пальца сформировался небольшой шар, усыпанный острейшими иглами, то и дело меняющими свое расположение и размер. Шар мигом отправился в пасть монстра, стоило тому только позариться на мою маму. Шипы резко стали больше, пробив тело твари, однако этого оказалось мало, но следующий удар нанесла Сейюна. Серый луч попросту снес голову твари, ударился в прозрачный путь странника и заставил дрожать. Я же тем временем использовал волну энергии, отбросив второго монстра подальше, но во время полета тот успел задеть еще нескольких наших, которые поливали его заклинаниями, не решаясь подойти ближе. «Эн, подмени меня!» — крикнул я сестре, выведя ее из небольшого ступора. «Иду», — ответила она, — «я же вновь направился к Сейран, нижнюю половину которой наши уже подобрали и приостановили кровь. Я сразу приступил к сбору разлившейся в пространстве крови, после чего начал сращивать позвоночник, придерживаемый одним из воинов. Нервная ткань, кровотоки, далее срастить кишечник и мышцы. Повезло, что каким-то чудом больше ничего так сильно не задело. Такая травма потребовала серьезных усилий и энергозатрат, но наших нужно спасать. Им пока рано сражаться с такими противниками, поэтому будут только мешаться. Направив энергию в маяк, я посмотрел на остальных. Всем активировать маяки возвращения. «Командир, но как же вы?» — спросила одна из раненых воительниц. «А мы с отцом разберемся», — ответил я, после чего пришлось пустить в ход ауру. И только после этого воины среагировали на приказ и активировали маяки, исчезнув в золотых вспышках и тем самым приманили тварей. «С подчиненными разберусь потом, как и с их отношением к приказам. Пусть я и не был непосредственным командиром отрядов в этой операции, однако был куда выше их в ранге клана. Отцу помощь не требовалась, он скинул с себя монстра, который все же покоцал немного его доспех и уже вовсю выбивал из него сознание. Впрочем, это было весьма непросто, так как тварь огрызалась, используя особую энергию, отличающуюся от многих других стихий. Пустота. Эта стихия отличалась весьма странными свойствами и могла генерировать энергию, чуть ли из ничего. Еще при учебе в университете я помню об одном эффекте, в котором рассказывалось нечто подобное. Из-за такого свойства пустоты, с ней весьма сложно сражаться без достаточного запаса энергии. То есть воин должен обладать солидным объемом внутренней энергии, чтобы противостоять одному монстру, а здесь их было трое. И тот, которого я накормил игольчатой сферой, даже и не думал помирать, несмотря на отсутствие головы и кучу отверстий в теле, из которых лилась энергия пустоты, так похожая на тьму. Тан Сей отбросил монстра волной и резко отступил к нам. Похоже, отцу все-таки досталось от этой твари, но не сильно. Сестра же вошла в нечто похожее на режим берсерка и попросту кромсала монстра своими клинками, насыщенными ее серой энергией. «Войды», — хмурился отец, — «вот уж кого я не ожидал сегодня встретить. С ними будет сложно, но оставлять их здесь нельзя», — сказала мама. «Эти твари могут сожрать кого-нибудь из других отрядов, даже если не проберутся в наш мир, а там они будут особенно опасны. Отец, прикрой маму, а я опробую на них свою новую силу», — сказал я, уже переходя из режима поддержки в режим воителя. «Ни о чем не беспокойся», — ответила мне мама. «Я же направился к двум оставшимся монстрам. Удивительно, но эти безмозглые твари с непонятной физиологией, в отличие от пожирателей, заботились друг о друге. Более целый монстр отдавал частицу себя твари с поврежденной головой, однако никакой жалости к созданиям Междумирья я испытывать не собирался. Все, что причинило вред моему клану, будет уничтожено». По телу прошла волна силы. Могущество ее опьяняло и заставляло улыбнуться. Стоило только обратиться к технике усиления трех сфер, как я ощутил себя богом. Я, конечно, понимал, что после боя пожалею, что использовал ее, но сейчас лучше сразу задействовать всю необходимую силу для противодействия редким тварям, которых нельзя было недооценивать. Доспех несколько видоизменился, впитывая еще больше серой энергии основы клана, и стал заметно крепче. Я несколько раз сжал и разжал кулак, прежде чем вступить в битву сразу с двумя тварями. Вокруг руки появился острый серый клинок, плоский, словно в толщину он был сатом. Мне сразу же вспомнилась история об одном лорде с планеты Земля, которую я читал в юности. В следующий момент я уже переместился к тварям и сразу же отсек руку одной из них, уклонился от сплюснутого пространства, которое могло разорвать меня пополам, после заблокировал атаку разъяренного чудовища и создал яркую вспышку света. Мама тем временем активировала несколько заклинаний усиления и защиты, перейдя в режим поддержки, а отец запускал созданных военными дронов. Лазерные лучи рассекали пространство Междумирья и поглощались тропой странника, однако монстрам весьма не понравились юркие дроны, по которым так сложно было попасть. Мама же усилила свой режим поддержки и сейчас отслеживала нас с сестрой, попутно используя поле подавления и навигации. Если первое мешало тварям использовать стихию пустоты на 100%, то второе контролировало пространство, чтобы на нас не напал кто-нибудь еще. Отец же в данном случае исполнил роль реактора, отдавая часть сил своей жене, а также применял наработки жителей нашего текущего мира, которым очень хотелось нам помочь. Я вновь уклонился от атаки твари, а заодно посмотрел, как там сестра. К счастью, с ней все было в порядке, и она успешно отсекала от твари кусок за куском, сокращая ее мощь. Я же старался поступить так же, но монстры упрямо не желали расходиться по сторонам и держались рядом, отбивая большую часть моих ударов. Мелодичный звон расколовшегося серого клинка стал неприятной неожиданностью, а вслед за ним монстр с разворота отразил серый пронзатель небес, который вообще-то должен был пробить тварь насквозь и выпустить наружу часть энергии пустоты. Один из монстров резко разорвал дистанцию и нанес мне мощнейший удар по голове, от которого я не успел уклониться. Мир перед глазами будто перевернулся несколько раз, а звуки исчезли, но боли не было, что уже было неплохо. Однако я отчетливо ощутил, как из носа полилась кровь. Помимо этого, кровь также залила левый глаз, да еще шлем треснул, и шея заболела. Вот это мощь! Я думал, что позвоночник выплюну, но нет, все же я тоже не лыком шит, и у меня есть нехилая поддержка. В этот момент в руке оказался клинок, который я уже видел в Рейнии и который был там вместе со мной чуть ли не все время. Серый металлический клинок, который система обозвала странным, сейчас вновь был у меня. Но как, откуда, он же должен был быть у сестры, разве нет? Что за черт? Листовидное лезвие клинка вошло чуть ниже пасти и пробило голову этого существа. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом из пасти монстра полился белый свет. Он потянулся оставшейся лапой в сторону второй твари и в этот же миг взорвался облаком энергии света и пустоты, создавшей поистине невероятную картину. Черная и белая энергии сплелись воедино, искрясь и сверкая множеством ярких звезд. Огромное облако энергии расходилось во все стороны, плавно огибая пути странников. В этот же момент сестра вонзила оба клинка в своего противника и резким движением разорвала того на две части, после чего воткнула клинки уже в них. Вслед за этим последовал еще один взрыв, но уже куда меньше. Остался только один монстр, однако что-то пошло не так. Тварь прижала к себе длинные лапы и издала полный боли вопль, до такой силы, что мир вокруг задрожал. И я, и сестра резко отступили к родителям и сформировали щит из всей оставшейся энергии. «Уйти не можем», — сказала Сейюна. Монстр создал область нестабильного пространства. «Прыжки тоже не работают, а дроны уничтожены взрывами», — добавил Тансей. «Убегать будет бесполезно». «Тогда отражающая защита», — сказала мама и добавила. «Быстрее». Мы начали формировать контуры сложного заклинания, которое в теории могло выдержать почти любые удары и пока работало безотказно на протяжении тысячелетий, вот только требовало огромного объема энергии и времени на построение, которое было далеко не всегда, поэтому пользовались им мы не так уж часто. Мы с сестрой объединили выставленные вокруг семьи сферы, после чего мама с папой поступили так же, и затем мама уже совместила все, завязав на источник энергии. Заклинание запустилось как раз в самый нужный момент. Монстра затрясло, пустота в нем была дестабилизирована, что я видел вообще впервые и даже не подозревал, что эта энергия может быть нестабильной. Войд резко взорвался. Весь окружающий мир стал черным, укрыв за собой звезды и даже пути странников. Дышать стало тяжело, а все окружающее нас пространство будто вдруг опустилось нам на плечи. Давление все нарастало и нарастало. Сестра опустилась на колено. Ее внешняя сфера начала трещать, не выдерживая колоссального натиска, но ничего, она уйдет за мою, если что, вот только Эн не успела. Ее сфера лопнула с хрустальным звоном, ударив отдачей по сестре. Эн потеряла сознание и упала рядом со мной. Давление возросло до такой степени, что мир вокруг утратил краски, став серым, звуки исчезли, казалось, что глаза сейчас лопнут, дыхание остановилось, но сердце все продолжало бешено колотиться. Сфера трещала, но я не сдавался, я должен выстоять, ведь со мной моя семья. Если не выстою я, если я дам слабину, то что будет с ними? Мне не хотелось об этом думать, так что я просто держался изо всех сил, лишь бы удержать на себе всю мощь этой невероятной стихии. Пустота, смешно вообще думать, что она хоть как-то может давить, да и вообще аккумулировать такой огромный объем энергии, но доказательства обратного сейчас давили на меня с такой силой, что я вот-вот вырублюсь и в таком случае могу потерять свою семью. Нет, вырвалось у меня из груди, и мощнейшая вспышка света разорвала в клочья давившую на нас сферу пустоты. Давление моментально исчезло, так что я подумал, будто прямо сейчас улечу прямо к сверкающим звездам. Но нет, отец помог, подставив плечо. «Войды не должны быть настолько сильными», — тяжело дыша, — сказал он. «Не должны. Я позже все исследую», — добавила мама столь же уставшим голосом. И в этот момент за ее спиной показалось нечто, преодолевшее все барьеры и взрыв пустоты. Глава 7. Непонимание. Управление памятью. Нужные воспоминания. Я вновь расположился в каком-то необычном мире, сидя на вершине высокой скалы. Рядом со мной росло деревце с темно-зеленой листвой, изредка отбрасывающей серые блики. Точно такого же цвета трава была мягкой, словно ковер. Основание моей скалы, а также соседних, скрывал туман, из-за которого эти скалы казались еще выше, чем были на самом деле. Подобный вид успокаивал. Ага, да сейчас, я прямо успокоился. Злость буквально распирала меня, ведь я не знал, что случилось с мамой, когда нас атаковала еще какая-то непонятная тварь. Да и где отец с сестрой? Какой к чертям лес, когда я не узнал самого важного? Хотелось уничтожить все эти скалы, растереть их в пыль своей силой и развеять проклятый туман, скрывающий прекрасную долину и извилистую реку, текущую через этот каменный лес. Хаэм, и откуда я вообще узнал, что они там были? Так, надо успокоиться. Вот только это никак не получалось. Однако тело при этом сидело неподвижно в позе лотоса. Ветер развивал волосы и легкую рубашку. Прямо идиллия. Вот только от спокойного тела и беспокойной души создавался диссонанс. Я не желал уходить с поля боя. Мне нужна помощь родителям и сестре. Я не мог их оставить там. Не мог. Ну же, мне нужно знать, что там произошло. Что там случилось. Чертова память. Однако, несмотря на все угрозы и проклятия, ничего не менялось. И даже тело не двигалось, словно я уже давно окаменел. Это состояние жутко бесило, злость была настолько сильной, что не желала уступать место отчаянию. Я понемногу начал успокаиваться, иначе бы мог сойти с ума. Здесь я ведь тоже не просто так когда-то сидел. Может, это какая-то тренировка еще одной непонятной техники серого клана? Очень странно видеть, как ты используешь какое-то умение, заклинание или технику, но понятия не имеешь, что это вообще такое. И когда ты все это выучил, возможно, мне удастся что-то вспомнить, и тогда я точно стану сильнее. Вот только ничего не получалось. Но злиться не стоило, все же в моем замке еще прошло не так много времени, даже гости еще не все ушли, а многие останутся на неделю или даже больше, как это любит делать Элеон или Акария. И Вержи наверняка уже легла отдохнуть, а то в последнее время она уставала заметно быстрее, но я не ощутил каких-либо отклонений. Напротив, ее жизненная сила постепенно росла, что не могло меня не радовать. Кахажи наоборот будто реактор где-то подобрала, так что не могла стоять на месте и продолжала познавать свои возможности по изменению тела. Как же она сильно изменилась. Я ведь помню этот обреченный и усталый взгляд, наполнившийся надеждой, когда я разорвал путы Эбрис, сковывающие ее. Нечто похожее произошло и с Эвелиттой, которой помог не только я, но и Микридора с Фальканой. А вот у Ильи еще остался груз на душе за неверное решение. Пусть ее простил Наргон, да и Элеон снял все обвинения, однако сама себя она простить не могла до сих пор. Ну ничего, я займусь этой проблемой, и мы вместе навестим душу того бедного человека, что сейчас обитает в белом городе смерти. Думаю, что только так окончательно удастся разрешить эту проблему. Будь такие возможности в моем предыдущем мире, жизнь в нем была бы куда проще. А еще нужно уделить время Элиарилле и Элсифиоль, погладить ушки Филы, потанцевать с Акадией и пробежаться по замку вместе с Кассиль, удерживая ее на руках. А еще купить что-нибудь вкусненькое Катте. И конечно же не забыть показать новые техники на Рилне и Сильверии. Им наверняка будут интересны методы исцеления клана Сей. Стоило только подумать о своих любимых, как на душе стало куда легче. Однако от желания увидеть все, что мне так хотелось, я отказываться не собирался. Раз уж это моя память, то я должен иметь хоть какой-то контроль над ней, иначе это как-то несправедливо. Вот только памяти на мое чувство справедливости было глубоко наплевать. Эх, ха-ха, что я вообще здесь делаю? Можно предположить, что тренируюсь, правда, что именно это была за тренировка, Я пока понять не мог, и это событие происходило до или после той битвы с тварями Междумирья. На этот вопрос тоже не было ответа. С одной стороны, это место было красивым, но каким-то уж слишком тихим. Будто ни зверей, ни птиц, ни даже насекомых здесь не было. Лишь растения заселили эти голые скалы, прикрывая от холодного ветра. В этот миг какие-то звуки дошли до сознания, словно бы отдаленный взрыв и взмах серых клинков, рассекающих броню неизвестных монстров. Тем временем я поднялся с места. В моей руке вновь возник знакомый клинок. Его движения были плавными, словно потоки воды бережно несли его в своих нежных объятиях. Но при этом со острия срывался тонкий луч энергии, который с легкостью рассекал ближайшие скалы, медленно устремившиеся скрыться в тумане. Клинок не просто рассекал воздух, нет, сейчас он разрезал само пространство. Вдруг резкий взмах рассек мир на две части, и скалы моментально исчезли, вновь открыв безбрежные просторы Междумирья, усыпанные мириадами мерцающих звезд. Я едва успел увидеть непонятную тварь, как клинок сам понесся к ней. Пространство разорвалось так, что не задело маму, но при этом ударило по твари с такой силой, что случился локальный глубокий пробой, озаривший нас вспышкой света. Отец подхватил маму и резко сместился в сторону, сестра отскочила в другую, а я накрыл место, где не смог прийти в себя монстр, вторым ударом, еще более сильным. Ткань реальности расщепилась надвое, открывая взору искрящееся пространство за своей завесой. Еще одна грань Междумирья, или что-то более глубокое, расположившееся на ином слое бытия, хотя я думал, что куда уж дальше. Что тут сказать, Междумирье в очередной раз поразило меня, а заодно и непонятную тварь, атаковавшую нас. Пространство быстро затягивало свою рану, словно неизвестный целитель лечил своей магией глубокую рану Междумирья, а вместе с этим на другой стороне бытия исчезло и чудище. Мир вокруг восстановился, и будто ничего и не было здесь еще мгновение назад. Я смотрел на клинок и не мог отвести взгляда от его поверхности. Разрушитель пространства, таково было его имя. Этот клинок достался мне от дедушки. Он побоялся брать его с собой, когда отправился обратно в родной мир. Дедушка Кан оставил его специально для будущих поколений, для тех, кто будет защищать клан Сей. Мама же говорила, что этот клинок подарил дедушке один из странников, встреченных ими во время скитаний по прозрачным путям. И теперь в моих руках была вся его мощь, точнее не вся, а лишь та, которой я овладел за многие годы тренировок. И даже несмотря на это, я еще не раскрыл весь потенциал этого невероятного оружия. Вот только стоило учесть еще одну вещь: энергии на такие мощные атаки требуется немерено. Мир перед глазами закружился, я ощутил, как мне подставили плечо, после чего мы поспешили вернуться. Пришел в себя я уже в больнице, или точнее сказать, в исследовательском центре клана, где изучали природу каждого мира, в котором мы побывали, а также монстров Междумирья, с которыми мы сталкивались по пути сюда. Заодно тут лечили всех представителей клана. Мы все же отличались от жителей этого мира, так что местные врачи бы попросту не справились с лечением. Местные же наоборот обращались к нам, когда не могли справиться с той или иной болезнью. «Ты в порядке?» – спросила у меня сестра, которая явно сидела тут со мной все это время. «Да», – ответил я и сразу же спросил. Сколько наших пострадало? 12 человек ранено. Особенно сильно пострадала Сейран, но сейчас ее жизни ничего не угрожает благодаря твоей помощи. Твоих сил хватило, чтобы при повторном ранении не допустить обильного кровотечения, так что через месяц-другой она вновь сможет вернуться в отряд. Папа с мамой не пострадали, а я вообще осталась невредимой. Нет, пусть хотя бы лет 20 побудет здесь и посидит со своим ребенком, не рискуя жизнью. Нам вообще нужно кое-что поменять, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем, сказал я, вздохнув с облегчением. И знаешь, сестренка, твой доспех просто поразителен. Я знала, что ты оценишь, улыбнулась она и немного покраснела. Вот всегда она так, совсем недавно была в тяжелом бою с непонятными монстрами, способными перебить весь отряд, а теперь ведет себя как ни в чем не бывало. Ее дух был всегда на высоте, и так же, как и Сейла, она была невероятно сильной и одаренной. Да уж, сестры у меня одна сильнее другой. Известно, что за создание на нас напало? Спросил я. Отец говорит, что этот монстр немного похож на Эккреатия, но с возможностями Вайда и Вестника Разрыва. Так что нам очень повезло, что ты смог использовать силу разрушителя пространства и перекинуть тварь в небытие. Кое-какие данные удалось собрать при помощи кристаллов памяти и дронов местной армии, так что папа с мамой все внимательно изучают. Надеюсь, что такие монстры не бродят стаями, вздохнул я и лег обратно. Все же я пока ощущал некую слабость, видимо, при разрезе пространства в Междумирье требуется значительно больше энергии, что я не учел. Съешь пока немного фруктов, посоветовала сестра, придвинув миску со спелыми фруктами, затем взяла яблоко и аккуратно почистила его ножом, а потом порезала на дольки. Сейчас тебе нужно восстанавливаться, что займет еще пару дней. Мама посоветовала пока не использовать техники и дать ядрам силы и энергии отдохнуть. Поэтому используй лишь дух. Ну хорошо, скажи «а-а», сказала сестра и поднесла дольку мне. Я и сам могу перекусить, сказал на это я, но в глазах Эн горело пламя, так что спорить было бесполезно и проще ей немного подыграть. Так что я попросту съел яблочную дольку и сразу же ощутил всплеск радости. Как же мало ей для счастья нужно. Впрочем, я лишь улыбнулся на это. Тансей, Алсей использовал силу, которой не обладает никто в нашем клане, сказал я, и эта сила очень опасна для него самого. Его энергетические контуры подверглись такой нагрузке, что даже он мог не выдержать. Теперь ему нельзя использовать сразу два ядра, чтобы дать время на укрепление каналов и появление новых связей. Я знаю, дорогой, Юна очень беспокоилась за сына и ее вполне можно было понять. Мы очередной раз столкнулись с новой тварью, которая способна уничтожить мир, вздохнул я и прикрыл глаза. Тысячи лет тренировок, и все равно мы будто стоим на месте. О каком возвращении в родной мир может идти речь, когда мы не можем защитить миры, приютившие нас? И ведь я так и не стал настолько сильным, чтобы не беспокоиться за тебя и наших детей. Не стоит себя винить, любимый, улыбнулась моя жена. Ты уже так много лет руководишь кланом, что без тебя сложно представить его дальнейший путь. Все ценят твою силу и ум, так что не переживай, обняла меня любимая, сердце которой билось очень быстро. Она не меньше меня переживала за жизни наших детей и членов клана. Наверное, лишь благодаря тебе мне удалось преодолеть все, с чем столкнулся наш клан за все это время. Не будь тебя, я бы уже давно сдался на волю судьбы. Не сдался бы, улыбнулась она, заставив улыбнуться и меня. Ее легкий поцелуй унес с собой все остальные мысли. Я же смотрел в серые глаза своей любимой и не мог отвести взгляда, ведь она была так прекрасна. Глава 8. Тренировки. Восстановление. Сестры. Алсей. Не успел я отдохнуть в больнице, где обо мне заботилась сестра, как я вновь оказался в этом странном мире с серыми скалами и туманом. Да что это такое? Где вообще находится это место? А главное, почему здесь так тихо и одиноко? С другой стороны, может быть, это не так уж плохо? В этот момент мне вспомнилась моя небольшая квартира на окраине города, в которой была похожая атмосфера, разве что там не ощущалось умиротворение, лишь одиночество и холод, которые начали постепенно исчезать, когда я нашел тех, кого полюбил всем сердцем. Хаэм, а вдруг я уже кого-то любил в этой жизни, пока был вместе с кланом? Сердце вдруг забилось как сумасшедшее. Судя по тем словам, что говорили в уже увиденных мной воспоминаниях, мне уже больше тысячи лет. Для обычного человека сложно представить столь большой промежуток времени. Сколько событий произошло, сколько всего я испытал и изучил, страшно. Мне было страшно увидеть всю свою предыдущую столь долгую жизнь. И этот страх лишь подкреплял желание вернуться обратно, во дворец Халайлении, где меня ждала моя настоящая жизнь. Однако этому тихому миру было плевать на это желание. Каменный лес, макушки которого были усыпаны зеленью, был странным, но если приглядеться, то он не был жутким или чуждым всему живому, будто бы это был самый тихий мир. Серое небо, редкие белые облака, но ни солнца, ни луны, ни звезд тут не было видно. Хоть я и думал, что за туманом скрывает речка, но никогда ее не видел и даже не пытался проверить это. Что я вообще здесь забыл? Неожиданно на это отозвалось что-то в глубине души. Странное ощущение распространилось по всему телу. Легкое покалывание, тепло и холод, после которого ощущалось спокойствие. Дыхание выровнялось, а сердце успокоилось. Все тревоги ушли куда-то на второй план, а в мыслях зажглись сферы. Три сферы, связанные между собой прочнейшими связями. Сила, энергия и дух. Три сферы – основа каждого члена нашего клана. При рождении они были меньше песчинки, но даже в таком виде они делали нас сильнее и выносливее любого человека. По мере взросления, а также благодаря тренировкам, сферы становятся больше и в какой-то момент требуется увеличить их плотность, что называют ступенями. Дойдя до каждой ступени, мы ломаем сферы, сжимаем со всех сторон, и они коллапсируют подобно звездам, разве что не оставляют после себя черных дыр, а становятся меньше, но намного плотнее, ожидая следующего этапа. Эти знания появлялись в мыслях сами собой, будто никогда и не исчезали. Все становилось понятным и таким близким, родным, что начинаешь удивляться, почему вообще забыл об этом, да и как можно было забыть о столь простых вещах. Вот только это было не все. У меня было не три сферы. Я ощущал их словно сердце или легкие. Три основные сферы образовывали перевернутый треугольник, еще одна была в центре треугольника, и последняя расположилась гораздо выше остальных, в голове, и была весьма немаленькой. Правое плечо – сила, левое плечо – энергия, живот, дух, а в сердце расположилось что-то непонятное, я никак не мог вспомнить стоп, что-то близкое и родное не может быть, совесть. Ее белоснежное сияние согревало изнутри и помогало выжить мне уже далеко не в первой битве, а та сфера, что расположилась в голове, светилась изумрудным, что заставило меня улыбнуться. Логика. Так вы со мной еще из прошлой жизни. Вот уже не думал, что вы так давно защищаете меня и оберегаете от всего плохого. Обязательно их поблагодарю, когда вернусь. И что самое удивительное, так это связи с остальными сферами. Совесть и логика одновременно тянулись ко всем остальным, но особенно друг к другу. Мощный поток серой энергии соединял эти две сферы и светился, затмевая все остальное. Эта энергия постепенно восстанавливала трещины, образовавшие на сферах энергии и силы, когда я использовал меч. Ясно, дополнительные сферы даровали мне колоссальный объем энергии, превосходящий всех в клане, а также помогали с ускоренным развитием всех остальных сфер, с освоением техникой и укреплением тела. Как правило, у всех в клане было три сферы, но были и исключения. У мамы было четыре сферы и самая мощная в центре, однако она называлась сферой жизни. Ее золотой свет не раз помогал отцу и остальным. Именно она спасла Сейран после повторного ранения. Я лишь немного помог, чтобы маме хватило времени для этого. Вероятно, наследие мамы повлияло и на нас, так как у Энн изначально было четыре сферы, но относительно недавно она пробудила пятую, а вот у Силы все сферы слились в одну огромную, окруженную чем-то вроде колец, поэтому ее сила была непонятной. С другой стороны, она могла как бы переключаться между сферами энергии, силы или духа, будто они были такие же, как у большинства. Впрочем, сами сферы, их материал, развитие, количество и другие параметры, есть отпечаток души, уникальный для каждого члена клана, как отпечатки пальцев или рисунок сетчатки глаз. И эти сферы я развивал огромное количество времени, именно поэтому мог путешествовать по Междумирью в одиночку, где я раньше тренировался долгое время. Вне времени и пространства было куда проще познать свои силы, а также отработать изученное на монстрах, которые периодически старались отщипнуть от меня хоть толику энергии. Пропуская энергию через сферы, можно добиться необходимого эффекта и воздействовать на окружающее пространство нужным образом, порождая пламя, сразу вспыхнувшее в моей руке, а также воду, появившуюся в другой. Совместив обе сферы, я получил пар, добавив к нему энергии и сжав, в моей руке возник белый камень. Сферы способны преобразовывать энергию в материю и наоборот. Поистине невероятная сила. Однако она далеко не так идеальна, как может показаться. Ведь необходимо прикладывать собственную энергию, которой удавалось управлять, а также иметь немалую концентрацию, чтобы не сбиться и не отвлечься в процессе построения контура. Зато благодаря этому можно создавать все, что только захочется, по крайней мере, в определенных пределах. Клан не просто так называют серым, ведь вокруг сфер клубилась серая энергия, которая будто бы была универсальна и способна при этом принять любую форму, а сферы лишь помогают этой энергии принять желаемую конфигурацию. То есть уникальность не только в сферах, но и в самой энергии, характерной для каждого представителя клана. Но вот откуда она такая взялась, не знал ни отец, ни мама, ни даже дедушка. Что уж тут говорить, раз даже странники были удивлены подобному. Возможно, они и помогли тогда только потому, что эта энергия, искрящаяся внутри сбежавших из родного мира людей, вызвала у них любопытство. Впрочем, сейчас это не так уж важно, куда важнее освоить новые возможности клинка и укрепить сферы, чтобы меч не причинял им вреда. Я взял артефакт в руку, направил через него энергию и сделал взмах. Тонкая черта разрезала пространство и рассекла каменную скалу неподалеку. Нужно быть еще аккуратнее, все же клинок до сих пор нагружал сферы, несмотря на полное восстановление, укрепление и меры по их дополнительной защите. Значит, нужно пока уменьшить объем энергии до самого минимума, которого хватит на разрез пространства. Взмах, еще один, потом еще и еще. Я внимательно следил за расходом энергии и ее током по внутренним каналам, чтобы не допустить повреждения, и в какой-то момент мне удалось подобрать необходимые значения энергии из разных сфер. При помощи этих разрывов я мог создавать провал под собой, а также пробивать в пространстве дыры, которые соединялись между собой. Получилось очень даже неплохо, однако все равно для этих техник необходима отработка в бою, пусть и в учебном. Давненько Ла просила меня о тренировке. Что ж, время пришло. Теперь главное сделать так, чтобы она не пожалела о своей просьбе. Хе-хе-хе. Я вновь вернулся в больницу, где встретил маму, сидящую рядом с сестрой. «И не сидится же на месте твоему брату», — говорила она, — «причесывать длинные волосы Н. Тут ничего не поделаешь, он слишком уж любит тренировки», — вздохнула сестра. «Однако его желание стать сильнее, чтобы защищать нас, мне очень нравится, поэтому я стараюсь не отставать». В глазах сестры вспыхнули огоньки. «Вам бы немного оглянуться на мир вокруг», — сказала мама, продолжая расчесывать сестру. «Жизнь состоит не только из бесконечных сражений. Если бы это было так, то со временем мы бы сошли с ума или потеряли смысл жить, и в таком случае сознание могло бы потухнуть подобно огоньку свечи. Вот только кроме сражений у нас есть вы», — улыбнулась мама, развернула сестру к себе и обняла. «Помимо любимого, в моей жизни появились вы, что дарует душе огромную силу, радость и смысл жить. Поэтому и вам с братом уже тоже пора найти себе спутников. Конечно, желательно, чтобы они тоже были из клана, иначе вам придется испытать жуткую боль, когда любимый человек будет медленно стареть и в конце концов умрет у вас на руках, а вы же ничего не сможете сделать, даже обладая огромным могуществом. Мама, ты уже сталкивалась с подобным?» – спросила Эн. «Удача благоволила мне, когда я встретила твоего папу, но вот некоторые из клана обретали любимых в других мирах, и это заканчивалось сильными ранами в душе. Сперва умирали их любимые, потом дети, внуки и так далее. Они же оставались неизменными. И если тела и даже сферы я могу исцелить, то вот душу моя сила исцелить не может. Для этого нужен кто-то, кто станет человеку близким, родным, любимым. Слова же и энергия способны только ненадолго приглушить боль. Однако я не могу запрещать тебе любить. Знаешь, один мальчик постоянно просит наших воинов тренировать его, чтобы он мог стать сильнее. Как же его звали? Ах, да, Элнор. Вот же назойливый паразит», — нахмурилась сестренка, сжала кулак и уже тише добавила. «Как-нибудь я ему вдолблю в голову, чтобы он понял, что ко мне лезть не надо. Боюсь, он этого не переживет», — усмехнулся я, сбросив пространственную маскировку. «Еще одну технику, до которой раньше я бы не додумался. Брат, сестра моментально бросилась меня обнимать. Тебя уже пару дней не было». «Не так уж и много», — усмехнулся я, хотя был очень рад видеть сестру, ведь для меня прошло несколько лет. «Все-таки течение времени — очень странное явление, когда в двух разных мирах оно течет по-разному. Подслушивать нехорошо», — тихо сказала мне мама, которую моя маскировка не обманула. «Ха, я знала, что ты скоро появишься». Дверь раскрылась нараспашку, и в комнату ворвалась Сейла, которая бросилась к нам с Энн и крепко обняла обоих. «Кстати, раз уж вы обе здесь, то идем на наш тренировочный полигон и устроим сражение», — предложил я. «Тогда проигравший покупает всем мороженое», — весело сказала Сейла, а потом с улыбкой добавила. «По две порции». Глава 9. Сражение. Способности Н. Новый бой. Тренировочный бой с сестрами был далеко не первым. Периодически мы устраивали такие спарринги, а уж с Н мы не первую сотню лет сражались. Сейла же вообще очень любит сражения. Впрочем, в основном, чтобы покрасоваться своими способностями и показать свое превосходство над остальными. Хотя в боях со мной или Энн она ведет себя совсем иначе. Казалось, что она каждый раз хочет нас удивить какой-нибудь новой способностью или тактикой противостояния. Этот раз не оказался исключением. Такие сражения очень полезны не только нам, но и другим представителям клана, которые будут наблюдать за боями. Разве что далеко не многие будут допущены до этого, ведь право посмотреть на бои представителей главной ветви еще надо заслужить прилежным обучением и демонстрацией собственных способностей и талантов. Но иной раз бывали и исключения. На тренировочном полигоне собралось немало народа из клана, ведь мы были детьми главы клана, а также сами успели обрести немало заслуг. Можно сказать, что у нас даже были фанаты. Также придется немного постараться, чтобы показать способности и тактики, которые желательно изучить остальным, если у них, конечно, получится их освоить. «Ну как, уже готов?» – спросила Энн, стянув волосы в косу. Ее костюм быстро прикрыл собой тело, так что она ждала только меня. «Естественно», – ответил я. Эта броня была похожа на черную мимикрору, но при этом все же отличалась. Доспех не только прикрывал собой тело, но и соединялся с нервной системой и кожей, становясь буквально частью тела. Однако, несмотря на связь с нервной системой, доспех не пропускал боли и ограничивал жар с холодом. То есть я бы не ощутил обжигающего жара, если бы размешивал рукой магму, лишь легкое тепло, как от горячей воды, не более. Наши доспехи, так же как и техники клана, были нашей особой силой, которую местные пытались всячески скопировать. И стоит признать, что в некоторых случаях получалось у них весьма неплохо. Когда отец тестировал одну из последних разработок местного университета, против него вышел отряд спецназа в новейшей броне. Они полагали, что смогут одолеть главу клана, который вышел против них в деловом костюме. Их удивлению не было предела, когда отец раскидал их по всему полигону. Военные и ученые явно рассчитывали хотя бы поцарапать отца, но никак не проиграть в сухую. Хотя стоит отдать должное их упорству и желанию победить. Да, тут не обходится без желания некоторых представителей власти прикарманить нашу силу и улучшить при этом свой статус, но верхушка клана пока относится к этим желаниям скептически. Впрочем, я совсем не удивлюсь, если старейшины предусмотрели вариант предательства местного населения и последующего удара в спину. Всегда стоит быть готовым к любым ситуациям, даже к самым маловероятным. Эн молниеносно атаковала. Серый клинок скользнул по прочной броне, и уже в следующий миг я схватил ее за руку и кинул в сторону. Нечего расслабляться в бою. Воительница ловко сделала сальто в воздухе и, приземлившись на землю, оттолкнулась, чтобы нанести столь же стремительный повторный удар. В этот раз пришлось блокировать его клинком. Сестра явно стала серьезнее. Хе-хе-хе. Серая сферическая структура полетела в нее, затем еще и еще одна. Шип воткнулся в стену полигона, шар нестабильной энергии разорвался неподалеку от Эн, выворотив землю и оставив после себя солидный кратер, затем с неба на арену посыпались черные копья. Сестра прыгала между ними, грациозно изгибаясь, чтобы не попасть под удар моего заклинания. При этом она успела метнуть в меня свой клинок, заставив отвлечься. В этот же момент она перенеслась к своему мечу и обрушила на меня мощнейший удар. Провал под землю. Я моментально оказался неподалеку, и в этот же момент ее клинок коснулся земли. Мощнейший грохот раздался следом, здание задрожало, а вместе с ним большинство зрителей. Чуть позже на арену посыпался дождь из заплавленной земли и камней. Эн уже подпрыгнула вверх, чтобы вновь атаковать еще более мощным ударом. От второго удара я уклоняться не стал. Мне хотелось посмотреть, насколько сильной стала сестра. Так что я принял ее атаку на свой нерушимый клинок. Мелодичный звон соприкасающихся лезвий был сразу же заглушен мощным взрывом. Земля прогнулась подо мной и разошлась трещинами. Камни полетели в сторону зрителей и разбились о мощнейший барьер, как раз рассчитанный на нечто подобное. Вот только от столь мощной атаки барьеру явно поплохело. Хе-хе-хе, сестра, похоже, решила меня убить, войдя в боевой раж. Каждый ее последующий удар становился все сильнее и сильнее, а ее элегантный клинок будто стал весить тонну. Я отбивал ее атаки, создавая встречные волны энергии. Одна за другой они поднимали в воздух пыль и камни, били по стенам арены и пытались преодолеть защитный барьер. Мощь моей старшей сестры была невероятна. Я ощущал страх от зрителей на арене, причем опасались не только достойные увидеть этот бой новички, но и их учителя. Настороженно смотрели за боем несколько старейшин, которые и сами могли похвастаться немалой силой. Что ж, пришло время остановить буйство моей старшей сестры, а то нам с силой негде будет сражаться. Подгадав удобный момент, я попросту схватил ее клинок и с силой ударил плечом девушку, надеясь выбить его из рук, но не тут-то было, сестра извернулась и забралась мне на шею, чтобы уже в следующий миг оторвать мне голову, вот только ее руки угодили в кротовые норы, открывшиеся прямо в воздухе. Даже не знал, что можно создавать их прямо в воздухе, без дополнительных ухищрений и без силы нейтрала. Но как? Ладно, чуть позже разберусь. Сестра резко вытащила руки обратно, но меча у нее уже не было. Резкий удар ей под дых должен был угомонить ее, но нет, она упорно не желала сдаваться, грациозно уходя от контратак. Мы с ней словно танцевали, пытаясь достать друг друга мощными ударами, но в то же время уклонялись от атак и порождали сильные порывы ветра и вспышки света от соприкоснувшихся ладоней. Сейчас мне не нужен был меч, чтобы сражаться с сестрой, напротив, он мог бы помешать поддерживать столь стремительную скорость ударов, да и заклинания было бы сложнее создавать. Черные шары застревали в стене арены, копья оставались торчать в земле, игольчатые разрывы, взрываясь, разбрасывали острейшие четырехгранные шипы, которые уже сотнями лежали по всей арене. В какой-то момент сестра использовала молнию, которая прошла по кончикам шипов и ударилась о мою защиту. Яркая вспышка света, взрыв и треск разбившегося барьера смешались воедино. Полыхнувшее следом пламя волной разошлось во все стороны, оплавив металлические шипы, после чего собрались в облако и обрушилось на арену огненным ливнем. Сестра стремительно неслась в мою сторону. Огненные капли отлетали в разные стороны, земля трескалась под давлением ее ног, а руки охватила столь плотная серая энергия, что она могла бы разрезать все, что угодно. Я приготовился ее встретить и выступил вперед. Время замедлилось столь сильно, что огненные капли зависли в воздухе, все звуки мгновенно стихли. Я смотрел на сестру, замахнувшуюся на меня клинком, ощущал бурю ее эмоций от стремительной схватки и видел, как постепенно серый клинок приближается к моему шлему. И вот он уже почти коснулся черного стекла доспеха, как я исчез, чтобы в следующее мгновение появиться за спиной сестры и обрушить на нее всю свою мощь, придавливая к земле. Время вновь продолжило ход, а вот звуки так и не желали возвращаться, пока толпа вдруг не оглушила нас овациями. К нам уже поспешила группа медиков, но она не потребовалась. Я протянул руку сестре и помог ей подняться. Энн сняла с себя шлем, и я увидел ее радостное лицо, наполненное счастьем и бурей эмоций. Сердце девушки продолжало быстро колотиться, несмотря на завершение битвы. Я же на удивление был спокоен. Неужели я мог после столь непростой битвы быть столь спокоен? Это впечатляет. «Брат, ты стал настолько сильным, что и пугаешь, и радуешь одновременно», — улыбнулась Энн и крепко обняла меня. «Уж кто бы говорил», — усмехнулся я и обнял сестру в ответ. Она была очень сильной, но никак не могла взять под контроль эмоции, что и позволяло ее победить. Если бы она была бы столь же спокойна, как и я, то бой для меня был бы куда тяжелее и далеко не факт, что закончился в мою пользу. Разве что я применил бы особые техники, но смерть моей дорогой сестры явно не стоила победы. Прошу наших воителей пока отойти с арены и позволить привести ее в надлежащий вид перед следующим боем, обратился к нам один из старейшин, после чего я хотел уже было направиться на выход, но заметил, что сестре все же досталось сильнее, чем мне бы того хотелось, поэтому я не стал раздумывать и просто взял ее на руки. Всплеск эмоций, который произошел после этого, был настолько сильным, что она сразу бы победила меня, если бы влила эту силу в какое-нибудь заклинание. Она зажмурилась и прикрыла лицо руками. Ох уж это Энн, слишком она эмоционально на все реагирует. Я донес ее до команды медиков, которые быстро подлатали сестренку. Впрочем, пострадала она не сильно, так что сможет понаблюдать за следующим боем. «Неплохо вы сражались», — энтузиазм силы заметно упал. «Уже передумала сражаться?» — улыбнулся я. «Вот еще», — хмыкнула младшая. «Просто теперь придется выкладываться больше, чтобы мой бой не померк на фоне вашего. Ты всегда была такой милашкой», — обняла ее Энн, — «а сейчас и вовсе вышла за все доступные пределы. Пусти». Попыталась вырваться младшая из крепких объятий старшей сестры. «Я тебя никуда теперь не отпущу», — усмехнулась она, но потом все же сдалась. «Потискаю тебя после боя». «Ну уж нет», — демонстративно отвернулась Ла. «Я тебе не ребенок, чтобы меня тискать. Я куплю две порции вишневого мороженого вне зависимости от результатов боя», — вдруг сказала Энн, заставив ворчание младшей сестры мгновенно прекратиться. «Обещаешь?» — сразу же спросила она. «А ты во мне сомневаешься?» — с улыбкой на лице спросила ее в ответ Энн. «Ладно», — после некоторых раздумий сдалась Ла, которую Энн вновь обняла. «Но я то прекрасно слышал, что Энн рассказывает ей об особенностях боя. Хе-хе-хе, хитрая лиса. В этот раз я буду действовать несколько иначе, учитывая возможности силы. Итак, тренировочная арена приведена в порядок, так что прошу наших воителей выйти на поле», — обратился к нам старейшина. Я вышел на арену, держа силу на руке. Мои сестры были самым ценным, что у меня было, однако нужно было проявить уважение и не сдерживать свои силы даже в сражении с младшей из них. Поставив сестру на землю, я встал напротив нее, но не успел активировать свои силы, как меня накрыла ее необузданная мощь. Кажется, сестра тоже не собирается сдерживаться. Хе-хе-хе. Глава 10. Могущество младшей сестры. Круговорот стихий. Люди. Я ощутил, как сестру окутывают стихии, формируя дополнительный магический доспех прямо поверх ее брони. Что ж, как я и предполагал, она собралась использовать свою основную тактику, так что устрою ей небольшой сюрприз. Хе-хе, братец, я получу мороженое не только от сестры, но и еще от тебя, а потом и сама куплю. Хе-хе-хе, она уперла руки в бока и самодовольно усмехнулась, будто уже победила. Воздух струился по ее доспехам, создавая своеобразное марево, которое можно увидеть при сильной жаре. Под потоками ветра скрывалась вода, образуя второй слой стихийной защиты. Под водой была сплошная каменная броня, шлем же окутывало пламя, а на руках играли заряды молний. Однако улыбка быстро ушла с ее лица. Мой темный доспех окутало серое пламя, которому было плевать на порывы ветра и все остальное. Языки пламени неспешно обнимали руки, ноги и торс, демонстрируя еще одну технику, о которой я не знал. Пусть я уже встречал доспех пламени, но он был совсем не такой. И почему пламя серое? Меня не испугать, сказала сестра и резко взмыла в воздух, уходя от каменного шипа, вылезшего из-под земли. В меня же полетели сферы с сильно сжатым воздухом. Ну хорошо, пусть посмотрит на возможности серой пелены. О, так вот как называется это заклинание. Воздушные заклинания разрывались так сильно, что многочисленные камешки и обломки, лежащие по всей арене, разлетелись в стороны подобно осколкам снарядов. Вот только их огромная мощь даже не заставила поколебаться пламя. Следом пошли каменные иглы, полетевшие в меня на сверхзвуковой скорости. За мгновение до активации этого заклинания я применил другую часть серой пелены, влив в нее энергию стихии земли. Пламя моментально стало серой каменной броней, от которой снаряды отлетали, как от металлической стены из вольфрама в пару метров толщиной. Но стоит отметить, что ни одна игла не разлетелась на осколки, что даже внушало уважение к силе младшей сестры. Впрочем, сестренку отнюдь не испугала нерушимая броня, и она приступила к массированной атаке с быстрым переходом между стихиями. Водяные эллипсоиды летели в меня с огромной скоростью, разрывались и формировали вокруг меня смерч, подхвативший разлетевшиеся каменные иглы. Сейчас это заклинание стало похоже на огромный миксер, царапающий мою броню и пытающийся добраться до меня, но будто этого было мало, сестра применила пламя. Яростным потоком оно соприкоснулось с водным смерчем, и вода мгновенно вскипела. Клубы пара заволокли все вокруг и сразу же приняли на себя мощнейший удар молнии. Я же провалился сквозь землю и оказался позади сестры, сломав ее идеальную комбинацию, которая и впрямь могла бы повредить броню путем стольких взаимодействий между стихиями. Я ударил ее по шее ребром ладони, чтобы закончить бой, и стоило мне коснуться ее шеи, как я услышал треск. В голове моментально пронеслась мысль, что я не рассчитал свои силы и сломал шею сестре, поэтому сразу же активировал магию исцеления, но передо мной предстало лицо силы. Она смотрела на меня широко раскрытыми обезумевшими глазами, и я бы точно отпрянул, будь я любым другим человеком, вот только я был ее братом, то есть уже не раз видел такое состояние у своих сестер. С ее шеи осыпались осколки камней, а мне в живот прилетела пространственная аномалия с антигравитационным полем высокой мощности, так что уже в следующий миг я летел на другой конец арены, где ударился о стену. Кхе-кхе, хороший удар, даже серая пелена потрескалась. Что уж тут сказать, сыграла на эмоциях, вырастив тонкую каменную пластину на шее перед самым соприкосновением ладони с ней. Теперь настала моя очередь. Я выбрался из стены и направился прямо к сестре. Каменная броня осыпалась и в то же время превращалась в серую воду. Стоило сестре лишь моргнуть, как я вновь подобрался вплотную, использовав кротовую нору. Шар из серой воды ударился о ее защиту и сразу же развеял воздушную защиту, расплескал водяную и заставил потрескаться каменную, которая, тем не менее, выдержала мой удар, достаточно сильный, чтобы отправить одного из недавно встреченных монстров в небытие. Кулаки сестры, окутанные молниями, попытались коснуться моей защиты, которая превратилась в уплотненный серый воздух, сильно похожий на дым от костра. Именно он поглотил ее энергию, чтобы сразу же развеяться под действием огненного потока. Сейла сложила руки, и из них вырвался яростный поток пламени. Вновь пришлось активировать серую пелену и насытить ее уже своим пламенем. Жар потока огня был настолько мощным, что я припал на колено, а земля вокруг меня начала быстро плавиться, образуя магму. Серое пламя разрубило поток, словно острейшее лезвие клинка, и вслед за этим я срывал часть этой защиты, формировал небольшие снаряды и метал в сестру. Теперь уже ей пришлось уклоняться, используя телепортацию. Шары из серого пламени разрывались мощнейшим всплеском энергии, разрывали стену арены, оставляли кратеры на поле боя и оглушали сильнейшими взрывами. Я ощутил эмоции сестры, которая немного испугалась столь мощных атак. Что ж, тогда продолжим. Вокруг меня появилась сразу цепь из огненных шаров с серым пламенем. Она закрутилась вокруг меня на большой скорости, а после шары летели в цель с поистине невероятным ускорением. От такой атаки почти невозможно уклониться, но ключевое слово здесь почти. Телепортация силы работала быстрее. Прыжок. Сфера разворотили стену. Прыжок. Сфера пробурила землю. Еще один прыжок. И появился кратер. Прыжки следовали один за другим, и сейчас у силы даже не было времени на контратаки, а ведь я тем временем готовил еще одно заклинание. Пламя уже горело по всему полю боя, каменные осколки лежали повсюду, а моя сила уже окутала все доступное пространство. Пришло время поймать беглянку. Я преобразовал часть силы в серую воду, и она моментально затопила всю арену. Каменные шипы вылезли из земли и взлетели вверх, устремившись в небо, словно поле тяготения этого мира больше на них не действовало. Впрочем, я уже развеял их и из этой энергии начал формировать черные тучи. Сестра быстро телепортировалась между разными точками, чтобы при этом не коснуться воды, ведь понимала, что в таком случае сразу же проиграет. Тем временем тучи становились все больше и больше и в какой-то момент попросту не выдержали той энергии, которую я в них влил. В результате на землю обрушился мощнейший ливень. И вот теперь я вновь ощутил страх силы. Она была на пределе своих возможностей, уклоняясь от дождя и в то же время не касаясь земли. Но в какой-то момент не выдержала. Она не успела уклониться от капель дождя, неправильно телепортировалась и упала в воду, споткнувшись о камень. В тот же миг весь дождь я превратил в пламя, эффектно рассеяв тучи. Огненная вспышка озарила пространство, окутав все вокруг пламенем и отрезав все пути к отступлению, поэтому схватить сестру не составило труда, однако я уже не мог остановить еще одно заклинание, которое скрывалось за облаками и стремительно неслось к земле. Только сейчас, обнимая свою младшую сестренку, я понял, что в этот раз переборщил уже я. Огромный серый метеор несся к земле на полной скорости, так что старейшины и другие члены клана усилили барьер, а я же обнял сестру покрепче и приготовился встретить свое же заклинание. Удар, взрыв и яростные потоки серого пламени заполонили все доступное пространство, стелились по земле и раскаляли воздух. Они пытались сжечь и расплавить все, чего касались, но нам пламя неприятного вреда. Языки пламени нежно касались меня и сестры, словно верный пес пытался облизать или ласковый и пушистый кот терся о ноги. «Какое жуткое, но все же красивое заклинание», — сказала сестра, смотря на бушующее пламя. «Только, знаешь что, братик?» — спросила она с веселой улыбкой, а потом сама же ответила на свой вопрос. «Бой еще не закончен». В следующий миг сестру охватило белое пламя, рассекшее бушующее серое и обжегшее меня мощной волной энергии. Серая броня, сформированная за миг до атаки, не справлялась с таким напором, но и отпустить сестру было нельзя, иначе она получит значительное преимущество за счет телепортации. Впрочем, был еще вариант. Я создал мороженое, которое хотел сразу же сжечь в пламени сестры, но та вмиг отменила заклинание. Хе-хе-хе, бой был закончен, ведь у нее попросту не осталось сил. Она бы так не смогла продолжать битву, но мне не хотелось показывать другим, что сестра еще плохо контролирует свой объем энергии, так что мороженое вышло отличным и эффектным трюк с завершением битвы. Ох, братец, у меня голова идет кругом, а перед глазами вспышки света мерцают. Надо быть осторожнее и не расходовать энергию до конца, сказал я и отнес сестру к медикам. Впрочем, мне их помощь тоже бы не помешала, все же сестры выложились на полную, и удары старшей стали отдаваться прямо сейчас, ух-ха-ха. С другой стороны, на их лицах были уставшие, но все же улыбки, так что теперь мы пойдем в город, где я обязательно куплю каждое из них так любимое ими мороженое. Город. Вы видели бой между детьми главы клана Сей? спросил пожилой мужчина в темном костюме. «Еще бы, наши шпионы все предоставили в отличном качестве», ответил ему военный в фуражке с ромбами. «Такая мощь в столь юном возрасте просто пугает. Я сейчас не могу вообще подобрать хоть какую-то тактику противодействия этим детишкам. Проклятие! Если они захотят нас уничтожить, то могут сделать это в любой момент, и мы даже не успеем применить ядерное оружие. Да и против кого применять его? Против столь малых целей, способных телепортироваться и уходить в междумирье посередине боя? Нет уж, увольте. Значит, у нас нет способов защититься от капризной девчонки, если она вдруг сбрендит и решит всех уничтожить? Разве что годовой запас мороженого поможет», — криво усмехнулся командующий армией. «Сейла без особых проблем раскидывает моих лучших людей, даже несмотря на наличие у них новых образцов экзоскелетов. Ни орудие, ни броня, ничто не может устоять перед мощью этого клана», — вздохнул генерал. «Ни один расчет стратегического интеллекта не привел к положительному результату. У нас буквально нет шансов победить в прямом сражении с ними». «Ага, значит, косвенно добиться их подчинения или свержения и последующего устранения возможно», — кровожадно улыбнулся старик. «Посмотрите правде в глаза», — вздохнул генерал. «Мало того, что их клан весьма многочисленный, так они все без исключения считаются героями и символами мира для народа. Любое нападение на них сразу же сделает нападавших врагами всего нашего мира. К тому же я все же не вижу причин, по которым они и нас продали бы кому-то там из междумирья. Зачем им это нужно? Ради чего? Причин может быть достаточно много. От желания править, до банального каприза ребенка», — ответил старик. «Да и меня жутко бесит, какая-то девчонка может быть сильнее крутого спецназовца». Старик сжал руку и раздавил механическую ручку. Чернила потекли по его руке. «Однако с этим придется смириться», — сказал генерал. «Они защищают нас не первое столетие, и стоит признать, что с обитателями Междумирья мы бы не справились в одиночку». «Вижу, что ты пока слеп к моим доводам», — вздохнул старик. «Однако раз не сейчас, то позже, когда ты хорошенько подумаешь, я уверен, что ты придешь к верным выводам». Глава 11. Отдых в городе. По ту сторону баррикад. Тот, кто собирает энергию миров. Мы вновь сидели в ресторане, на этот раз всей семьей. Сейла была просто завалена мороженым с разными вкусами и отказалась от всего остального. Мы же решили попробовать предложенные шеф-поваром блюда. Местные успели повидать монстров Междумирья, поэтому отлично знали, насколько сложна защита целого мира. Периодически результаты нашей работы показывали по телевидению, да и трофеев было немало. Ученые рассказывали об исследуемых ими монстрах, воины показывали видео боев, отбирая заранее наиболее зрелищные. Иной раз нам приходилось показывать и неудачные сражения, где защитников разрывали на куски, а заодно уровень медицины серого клана, позволяющий нашим целителям собирать из этих кусков живого человека. Но даже у нас не всегда это получалось. Помимо этого, совет клана инструктировал всех членов клана сей, так что недопонимания с местными жителями случались очень редко, однако инциденты все же были.